Вопрос четвертый. О двух разумах, теоретическом и практическом, и о двух сословиях, сословие ученых, интеллигенция, и не ученых, народ. О философии как младенческом лепете человеческого рода, или мысли без дела, и об едином истинном разуме, объединяющем всех во всеобщем познавании и управлении слепою, неразумную силою в регуляции, в познавании и управлении, постепенно расширяющемся на все миры, на все системы миров, до окончательного одухотворения Вселенной через регуляцию воскрешенными поколениями. Это и будет то, в совершенной полноте, что каждое существо в утробном своем существовании проходит, но в самом сокращенном виде. Познай самого себя. Не верь, следовательно, отцам, то есть преданию. Не верь свидетельству других или братьев. Знай только себя, говорит демон. Дельфийский или Сократов. «Познаю, следовательно, существую», — отвечает Кортезий. То есть, поясняет Фихте, «я познающее и есть существующее. Все же прочее есть лишь познаваемое, то есть лишь мысленное, следовательно, несуществующее». Итак, возлюби себя всею душою твоею, всем сердцем твоим, заключают Штирнер и Ницше, то есть найди в себе себя, будь единственным и ничего, кроме себя, не признавай. Или же познайте себя в отцах и отцов в себе, и будете братством сынов. Тогда осуждение, критика, заменится искуплением. Искуплением не словом лишь, а делом, то есть воскрешением. И тогда будем воистину учениками Христовыми. О двух разумах. О разуме созерцающем, теоретическом, то есть считающем Бога, как и отцов умерших, лишь мыслимым, а друг друга вещами, но не мыслящими существами, о разуме, хотя и признающем регуляцию природы, космологию, но лишь в области знания, в представлении, а не в действительности, и о разуме практическом, не обращающем, однако, мыслимое в действительное, а остающемся при мыслимом, то есть при суеверии. О критике чистого разума и о суеверии практического, а также и о том, почему критика не касается основ разделения на два разума и на два сословия, ученые и неученые, основ разделения, приводящего к двум невежествам. О двух сословиях, из коих одно считает себя темным, а другое, философы-интеллигенты, не признает возможности действительного объективного знания, то есть о двух невежествах как необходимом следствии раздвоения разума. Теоретический разум оказывается неспособным отличить бред от действительности, а практический, относясь пассивно, страдательно к умерщвляющей силе и обращая рождающую силу в похоть нерождающую, искусственно бездетный брак, ведет к уничтожению рода и делает невозможную действительную бессмертную жизнь. И о разуме едином, том истинном разуме, в который все должны прийти, чтобы никто не погиб, но чтобы все объединились в деле сынов человеческих, дабы все едино были, один род. Разум теоретический, смерть и жизнь познающий, вопрос о смерти и жизни, и разум практический, жизнь возвращающий и смерть тем побеждающий, вопрос о всеобщем деле воскрешения. И это как исполнение воли Бога отцов, не мертвых, а живых, воли Сына, давшего заповедь собирания, и воли Святого Духа, действующего, а не глаголящего лишь, через собирающих и научающих в общем деле осуществления чаемого, в котором вера воссоединяется с разумом. Таково истинное, естественное отношение двух разумов. То есть это такое отношение двух разумов, каким оно должно быть и какого в настоящее время нет. В настоящее время теоретический разум, отделяясь от народного, практического, верующего, христианского или крестьянского разума, заменяет вопрос о жизни и смерти городским вопросом о бедности и богатстве, возводя его в вопрос о всеобщем обогащении или же о всеобщем обеднении, и тем осуждая род человеческий на вечное несовершеннолетие. Для установления должного, надлежащего отношения двух разумов нужно поставить на первое место разум практический в лице народа, который верит в воскресение и в свое участие в деле воскресения, верит, что участвует в этом деле как орудие воли Бога отцов и как язычник, хороводу приписывает силу быть солнцеводом, силу возвращать солнце от зимы на лето для возвращения погребенного зерна и воскрешения посеянных тел отцов, мертвецов. Или же такое же действие народ приписывает силе одной молитвы, потому что не знает такого труда, дела, которым можно было бы производить нужные действия на природу в случаях, например, засух, наводнений и тому подобных бедствий. И не откажется от этих суеверий или суеверных действий, живущий с природою, в полной от нее зависимости народ, что бы ему ни говорили, пока не укажут действительного средства, которым он мог бы управлять теми силами, от которых теперь в зависимости. В указании такого средства, а вовсе не в отрицании разумной причины всякого бытия и разумной цели существования, и заключается задача теоретического разума, а потому первое место, даваемое теоретическому разуму, есть узурпация, измена своему родителю, практическому разуму, от которого он, теоретический разум, происходит, как город от села, как горожанин от крестьянина. Возвращение же теоретического разума к практическому, то есть в село, будет выражением раскаяния в своей измене или узурпации. Удалившись из села, горожане забыли отцов и Бога отцов. Бог обратился у них в идеал неосуществимый, в одну мысль, и явился даже вопрос о происхождении идеи о Боге. Горожане стали спрашивать, откуда взялась такая мысль в их головах. Возвратившись же в село, они не могли бы не раскаяться в забвении отцов и Бога отцов, и поняли бы, что можно говорить о грехе удаления, забвения, о грехе отчуждения, а не о происхождении мысли о Боге, которая всегда была, явилась вместе с сознанием. Выражаясь образно, можно сказать, что горожане, удаляясь из села, не только не захватили щепотки земли с могил отцов, а даже отрясли прах отцов от ног своих. Возвратившись же в село, они должны будут посыпать этим прахом главы свои. Будучи в отдельности, два разума, теоретический и практический, являлись двумя невежествами, двумя мраками. При соединении же разума теоретического с практическим, с разумом верующим, крестьянским и христианским, они воссияют двойным светом, и прежних взаимных обвинений верующими неверующих в мраке сомнения, а неверующими верующих в обскурантизме, в мракобесии, уже не будет. Нельзя не заметить, что, обвиняя верующих в мракобесии, неверующие и сами не считают свой свет истинным, потому что сами признают свое знание, знание теоретического разума, лишь субъективным.